Тут пациент разглядел, что профессор сгорбился и даже как будто посидел за последнее время. Преступление созрело и упало, как камень, как это обычно и бывает. С сосущим нехорошим сердцем вернулся в грузовике Полиграф Полиграфович. Голос Филиппа Филипповича пригласил его в смотровую. Удивленный Шариков пришел и с неясным страхом заглянул в дуло на лице Барменталя, а затем на Филиппа Филипповича. Туча ходила вокруг ассистента, и левая его рука с папироской чуть вздрагивала на блестящей ручке акушерского кресла. Филипп Филиппович со спокойствием очень зловещим сказал: «Сейчас заберите вещи. Брюки, пальто, все, что вам нужно. И вон из квартиры». «Как это так?» — искренне удивился Шариков. «Вон из квартиры. Сегодня». Монотонно повторил Филипп Филиппович, щурясь на свои ногти. Какой-то нечистый дух вселился в Полиграфа Полиграфовича. Очевидно, гибель уже караулила его, и рог стоял у него за плечами. Он сам бросился в объятия неизбежного и гавкнул злобно и отрывисто: «Да что такое в самом деле? Что я, управы, что ли, не найду на вас? Я на 16 аршинах здесь сижу и буду сидеть!» «Убирайтесь из квартиры», — задушевно шепнул Филипп Филиппович. Шариков сам пригласил свою смерть. Он поднял левую руку и показал Филиппу Филипповичу обкусанный с нестерпимым кошачьим запахом шиш. А затем правой рукой по адресу опасного Барменталя из кармана вынул револьвер. Папироса Барменталя упала падучей звездой, а через несколько секунд прыгающий побитым стеклом Филипп Филиппович в ужасе метался от шкафа к кушетке. На ней, распростертый и хрипящий, лежал заведующий под отделом очистки, а на груди у него помещался хирург Барменталь и душил его беленькой малой подушкой. Через несколько минут доктор Барменталь с не своим лицом прошел на передний ход и рядом с кнопкой звонка наклеил записку: «Сегодня приема по случаю болезни профессора нет, просят не беспокоить звонками». Блестящим перочинным ножичком он перерезал провод звонка, в зеркале осмотрел исцарапанное в кровь свое лицо и изодранные мелкой дрожью прыгающие руки, затем он появился в дверях кухни и настороженным Зине и Дарье Петровне сказал: «Профессор просит вас никуда не уходить из квартиры». «Хорошо», — робко ответили Зина и Дарья Петровна. «Позвольте мне запереть дверь на черный ход и забрать ключ», — заговорил Барменталь, прячась за дверь в тень и прикрывая ладонью лицо. «Это временно, не из недоверия к вам. Но кто-нибудь придет, а вы не выдержите и откроете, а нам нельзя мешать. Мы заняты». «Хорошо», — ответили женщины и сейчас же стали бледными. Барменталь запер черный ход, запер парадный, запер дверь из коридора в переднюю, и шаги его пропали у смотровой. Тишина покрыла квартиру, заползла во все углы. Полезли сумерки, скверные, настороженные. Одним словом, мрак. Правда, впоследствии соседи через двор говорили, что будто бы в окнах смотровой, выходящих во двор, в этот вечер горели у Преображенского все огни. И даже будто бы они видели белый колпак самого профессора. Проверить трудно. Правда, и Зина, когда уже кончилось, болтала, что в кабинете у камина после того, как Барменталь и профессор вышли из смотровой, ее до смерти напугал Иван Арнольдович. Якобы он сидел в кабинете на корточках и жег в камине...